Глава сороковая. Скверна. Аштира силилась сделать полноценный вдох и не могла. Нить рассыпалась, остался только он, наследник Ваесира, прекрасный и ужасающий, ставший близким ей в видениях. Расширившимися глазами она смотрела на него, и даже страх и скверна Сикаир отступали в его присутствии. «Это ты!» — выдохнула она наконец. «Ты вел меня сюда, чтобы...» «Я могу разрушить твой разум до основания, разбить саму твою суть на осколки и разметать твою память вплоть до самых давних твоих жизней». Его улыбка была почти сочувственной. «Иные встречи неизбежны, а ты бежала и так уже слишком долго, жрица Таэху». Рэмэй приблизился, неотрывно глядя на нее, остановился на расстоянии вздоха. Таким она помнила его, но не ожидала, что двое окажутся одним. Ее воплощенная погибель все это время ждала совсем рядом. Аштира опустила взгляд, больше не в силах смотреть на него. «Как несправедливо!» — подумала она, но эта мысль потонула в бесконечном чувстве одиночества и обреченности. Никто не придет на помощь. И самой ей нечего противопоставить владыке Эмхет. Она смотрела на камни и поняла вдруг, что стоит в луже крови. А когда приподняла факел, озираясь, с губ сорвался болезненный стон. Мертвы. Они все были мертвы. Опоздала. Опоздала. Опоздала. Лицо отца казалось безмятежным даже в смерти. Застывший взгляд, рука протянута к искореженному телу Эймер. Мертвая чародейка чуть улыбалась, касаясь его пальцев. В стороне у стены, в месиве собственных внутренностей, лежал Фильдар, заслонявший уже погибшую Тианеру от некой неведомой угрозы. Вздох прокатился по залу, и мрак за границами света пошел рябью, докатившийся до ее близких. Их тела дрогнули, с хрустом выворачиваясь, искажаясь, потянулись друг к другу по воле неведомой силы. «Нет!» — хрипло прошептала Аштира. «Нет! Нет! Нет!» Она бросилась было к ним, но ладонь Эмхет легла на ее плечо, силой сжала, удерживая девушку на месте. Его касание парализовало, как исковавшая ее обреченность. «Это уже не имеет значения, правда?» — мягко проговорил он, заглядывая ей в глаза. «Ведь тебя давно уже нет». И в тот миг она знала. Это правда. Ее давно уже нет. Выронив факел, Аштира вскинула руки, инстинктивно заслонившись от него, и увидела, как ее плоть становится хрупкой и ломкой, растворяется, рассыпается искрами. Память предков и память этой жизни таяли золотистой рассветной дымкой. Разум отчаянно цеплялся за любые опоры, осознание себя, ощущение тела, но, не находя их, крошился на песчинки. Не оставалось ни образов, ни имен, только все поглощающее небытие, и нигде ей более не было места. Забыв себя, она вдруг почувствовала свет и силу, обнимавшую изнутри саму ее суть, суть, которая все-таки была. Аштира. Аштира Таэху. Медленно возвращалось и ощущение собственного тела. Она поняла, что лежит, свернувшись калачиком на каменном полу в бирюзовом зале. Вокруг не было ни крови, ни теней, только солнечный свет, внутри, проникавший в каждую частичку плоти и духа, собирающий воедино и согревающий все, что составляло ее саму. Нить снова была крепка. И голос, о, как же она могла спутать этот голос с иным, звучал внутри ярко, почти осязаемо. «Я не позволю, Сикаир, забрать тебя. Не позволю больше никому и ничему». Стиснув зубы, Аштира пыталась не расплакаться, но слезы текли сами, выпуская пережитый ужас, смешанный с облегчением и благодарностью. Если бы она могла обнять эти силу и свет, то непременно так бы и сделала. Пусть владыки Эмхет и были недостижимы легендой. С усилием девушка приподнялась, опираясь на руки, вздохнула, унимая дрожь. Нащупала оброненное оружие, подобрала тускло светящийся бездымный факел. «Тот, кого я видела, это ведь не ты», — прошептала она. «Он не настоящий, да? Это все не по-настоящему». «То, что ты видела, воплощенный Сикаир страх, твой самый глубинный страх». «Но я видела его и прежде, еще до Сикаир, когда прошла посвящение». «Никому лучше не видеть свою смерть». «Так это...» «Аштира остались последние шаги», — мягко прервал он. «Мы почти у цели». Девушка поднялась, решительно вскинула голову. «Ты уже обещал мне, что расскажешь обо всем после. Я верю тебе, и ты снова спас меня». Его улыбку в хрупкой вибрации нити она ощутила еще явственнее, чем прежде. Больше Аштира никуда не сворачивала, не вслушивалась в шепот во тьме, не оглядывалась на мелькание теней и скрежет. Нить вела ее дальше, по украшенным бирюзовыми изразцами и рельефами залам. Девушка перешла на бег, сосредоточившись только на цели, лишь бы не ощущать безликих взглядов из лабиринта переходов и даже не думать о них. Когда впереди она услышала голоса, то замерла, потом быстро метнулась к стене, прижавшись к камням. Слишком жива еще была в памяти встреча с чудовищами, но потом к голосам присоединились знакомый рык и взлаивание Ануират. Уже медленнее она двинулась вперед, поначалу опасаясь поверить в такую удачу. Но там мелькали вспышки света, а сквозь рев псоглавых она различила крики споривших Брэмстона и Альяза. Обсуждали они, кажется, ее. «Я здесь!» — воскликнула Аштира, выходя им навстречу. Первая ее встретила свора, подозрительно обнюхивая, обдавая смрадом. Убедившись, что это именно она, Ануират отступили, буравя ее взглядами горящих мертвенно-зеленых глаз. Расталкивая псоглавых, к ней устремился Брэмстон, крепко обнял за плечи, выдохнул с облегчением, беспорядочно целуя ее лицо, волосы. «Цела. Я думал, уже не найдем». Аштира тихо рассмеялась от радости. «Я и сама уже не рассчитывала найтись. Я обещал открутить ему рога, что не уследил за тобой», — мрачно сказал Альяс, и Брэмстон фыркнул, закатив глаза. «Клятая шахта с лестницами все никак не заканчивалась. А этих коридоров, клянусь предками, только что вообще не было. Но ведь так же не бывает, чтоб сперва есть, потом не стало». «Здесь бывает все», — вздохнула жрица. «Слава богам, вы отбились и спустились благополучно». «Хорошо, что некоторые чудовища все-таки на нашей стороне», — мрачно усмехнулся Брэмстон, кивнув на свору, рыскавшую по залу в поисках чего-то. Аштира решила не приглядываться. Они уже были в нижних залах, где-то у самого сердца святилища, но коридоры старались то вернуть их к шахте, то увести выше. Если бы не нить, Аштира и ее спутники уже давно потерялись бы в этом меняющемся лабиринте. Чудовищ больше не встречалось, но в тоннелях то и дело раздавались чьи-то потусторонние голоса и жуткий скрежет. Несколько раз отряд натыкался даже не на мертвые тела, на ошметки плоти и темные разводы крови. После только что пережитого это почти не пугало. Монстры были отвратительны, и участь тех, кем они были изначально, вызывала дрожь. Но чудовищ, по крайней мере, можно сразить оружием, как и всякий зримый страх. А вот как бороться с тем, чего не видишь и не осязаешь? Самой природой этого места, зловещей, искаженной. С неописуемым ужасом, о котором говорилось в записях других Таэху. Задумавшись, стараясь не потерять ощущение направления, Аштира не сразу обратила внимание на странный звук впереди. Ритмичный ляск, звон металла по камню то прерывался, то возобновлялся. «Здесь», — прошептал наследник Ваесира, — «это единственное место, ставшее прежним, очищенное от скверны. Цена была высока, но мы сумели. Физический зал святилища защищен обрушившейся портокулисой. Раштау закрыл его от всех. Вы должны попасть внутрь. Ануират пробьют вам путь, но их разума и ловкости не хватит на то, чтобы задействовать сложный механизм. Смотри внимательно, Аштира». Она вздрогнула, когда Эмхет впечатал в ее сознание новый образ. Замурованный тяжелый плитами проход, две уходящие вверх шахты уже без лестниц. Кто вообще смог бы забраться туда, не боясь сорваться, и найти в тщательно подогнанной кладке потайные рычаги? Внутренним взором Аштира видела их, но не представляла, как к ним попасть. «Позволь, я отдам им последний приказ, и прости, что не смогу сделать больше». На этот раз Аштира уже знала, чего ожидать, и впустила его без страха. В тот же миг, когда наследник Ваесира мягко оттеснил ее к границам восприятия, Ануират почувствовали его присутствие, развернулись, устремились к жрице. Десятки глаз смотрели на нее жадно, но более осмысленно, чем на протяжении всего этого пути, морды тыкались в ладони. «Даруйте освобождение всем, кого встретите у запертых врат впереди!» Ее голос, чуждый, наполненный непоколебимой волей, достигал их сознания. «Сражайтесь без страха, стражи! Когда все закончится, никто не останется прикованным к этим камням! Таково слово владыки!» Сквозь стекло своих глаз она увидела взгляд Брэмстона, обращенный к ней сквозь теснящуюся вокруг толпу псоглавых, и в этот миг казалось, что он обо всем догадался. Вожак Ануират заревел, бросая вызов тому, что ожидало их, и свора ринулась вперед по коридору единым, сносящим все потоком. Альяс побежал следом, разведать. Свет его факела пронзал густой клубящийся мрак переходов. Брэмстон замер в десятке шагов, неотрывно глядя на жрицу. Несколько мгновений наследник Ваесира смотрел на него глазами Аштиры. «Мне нужна твоя помощь». Эти слова они произнесли уже вместе, потому что в следующий миг Эмхет отпустил ее. Сократив расстояние между ними, не давая опомниться или задать вопрос, Аштира сжала плечи Брэмстона, быстро рассказала ему о шахтах и Портокулисе. Он молчал, прищурившись, проницательно глядя ей в глаза. Дальше по коридору эхом разносился многоголосый рев Ануират, и визг каких-то тварей, лязг металла по камню оборвался. Судя по всему, чудовища сцепились между собой. «Я без тебя не справлюсь», — тихо проговорила Аштира. «Ты вообще туда не полезешь», — сказал он, мягко высвободившись из ее объятия, и начал расстегивать ремни нагрудника. При этом он не смотрел на девушку, и от этого становилось не по себе. «Что ж, вряд ли это сложнее, чем наспор подняться по стене башни звездочета». «Но как же ты один? А если сорвешься?» «Значит, никто уже никуда не войдет», — мрачно усмехнулся Министрель. «А я так и не узнаю правду о том, что происходит». «Я не...» «Ты не доверяешь мне достаточно, Огонек?» — тихо спросил он, снимая, наконец, нагрудник. Аштира видела, хотя наговорил спокойно с обычной своей полуулыбкой, недоверие ранило его. Но ведь сейчас она все равно не успела бы рассказать ему все. Подавшись вперед, девушка поцеловала Министреля. И впервые он не ответил на поцелуй. «Эй, ну где вы там?» — окликнул их Альяс. Охотник бежал к ним по коридору. «Туда сползлись чудовища, кажется, со всей пирамиды. Свора схлестнулась с ними. Что будем делать теперь? Где искать пламенного хлыста и его отряд?» «Мой выход», — усмехнулся Брэмстон, сунув ошарашенное Аштире кирасу и повернулся к Альязу. «Отдаю тебе на сохранение свой клинок. Отвечаешь головой». Следопыт потрясенно взял у Министреля ножны с саблей, ремень с кинжалом тот оставил при себе. «Что ты собираешься делать?» «Лезть туда, где, кажется, никто не бывал с эпохи древних мастеров». «Ах, Хайту! За сапогами тоже кому-то придется приглядеть! Смотрите, чтобы их никто не сожрал!» Аштира поспешила вслед за Министрелем. «Я усилю твое тело». «Не сможешь. Не здесь», — предупредил Эмхет. «Искаженные потоки лишь навредят, и навредят непоправимо». «Лучше не стоит», — ответил Брэмстон, не оборачиваясь, и тихо рассмеялся. «А то вдруг меня перекособочит, как всех местных обитателей». Шум битвы приглушала толща камней. Они прошли по узкому боковому коридору к одной из потайных шахт, соединенных узким тоннелем где-то наверху. Аштира, насколько возможно, подробно объяснила то, что увидела благодаря наследнику Ваесира, и даже несколько раз повторила. Брэмстон кивал, что-то уточнял. Камера, в которой они оказались, была совсем маленькая, глухая, но она уходила вверх, словно колодец, и кладка здесь казалась совершенно гладкой. Разувшись, менестрель царапнул когтем стык камней тут и там, внимательно посмотрел ввысь, примиряясь, потом взял у Альяза незажженный бездымный факел, один из последних. «Ну, я пошел. Если разобьюсь, вы уж добейте меня побыстрее, чтоб я не ползал тут скрюченный, пытаясь вас сожрать. Я люблю тебя», — одними губами прошептала Аштира, не желая даже думать о том, что он не вернется. Брэмстон подмигнул ей и, зажав в зубах покрытый рунами жезл, полез наверх. Жрица невольно зажмурилась, потом один за другим открыла глаза. Менестрель карабкался медленно, но удивительно ловко, находя невидимые выступы и шероховатости. Сердце ёкало каждый раз, когда он соскальзывал, но ухитрялся уцепиться и продвинуться дальше. Альяс восхищенно приоткрыл рот. «Где он такому научился?» «На ярмарочных представлениях», — неуверенно протянула Аштира, вспоминая рассказы Брэмстона. «Выше, выше, почти теряясь из виду в темноте. Сверху вдруг сорвалось несколько мелких камней. Брэмстон оскользнулся, и сердце девушки ухнуло вниз следом. Она зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Менестрель успел остановить свое падение, упершись спиной и ногами в стены шахты, отдышался и крепко выругался. «Да кто так строит-то?» Аштира возблагодарила Ауситар и всех богов, вглядывалась в темноту до рези в глазах, пока совсем не перестала различать его силуэт. Время тянулось немыслимо медленно. В какой-то миг далеко наверху вспыхнул огонек бездымного факела и вскоре исчез. Брэмстон, должно быть, пополз уже по верхнему проходу. Затаив дыхание, они ждали. Эхо доносило какофонию боя, и оставалось только уповать, что победа останется за неистовыми псоглавыми. А потом раздался оглушительный скрежет камня по камню, словно в глубинах пирамиды заворочилось гигантское чудовище. Даже битва стихла. А нуираты твари, с которыми они сражались, слишком оторопели, чтобы продолжать. «Пойду проверю», — бросил Альяс, сунув Аштире ножны менестреля и устремляясь в основной зал. Сама жрица неотрывно смотрела вверх, словно ее взгляд мог поддержать Брэмстона, помочь ему благополучно преодолеть опасный путь назад. Вдалеке продолжался бой. Высоко наверху снова показался трепещущий огонек. Закусив губу, боясь даже вздохнуть полной грудью, Аштира смотрела, как менестрель спускается. Минула, кажется, целая вечность, прежде чем он, наконец, мягко спрыгнул на камни пола. Выронив кирасу и ножны, девушка бросилась к нему и крепко обняла. Ей было абсолютно все равно, ответит он или нет. Бережно она сжала его сбитые в кровь руки. Вздохнув, Брэмстон привлек ее к себе и поцеловал между рогами. Когда они вышли из центрального прохода, бойня завершалась. Некоторые ануират уже приступили к своему отвратительному пиршеству, грызлись друг с другом за ошметки плоти, другие добивали, кромсали уцелевших отвратительных тварей. Основная часть своры собралась на другом конце зала. Оттуда лился свет. Массивная каменная плита, замуровавшая проход, медленно со скрежетом приподнималась, то замирая, то нехотя продолжая подъем. Под ней уже можно было пролезть, пригнувшись. Ануират бросались на высокую фигуру, пытавшуюся прорваться к заветному входу. Многорукий гигант, сплетенный из нескольких тел, был похож на бледный вздутый труп. Ростом он не уступал вожаку псоглавых и отбрасывал от себя стражей, как простых собак. В верхней паре рук чудовище удерживало секиру, а когда взмахивало ею, металл со звоном ударялся о камень плиты, высекая искры. Именно этот лязг они слышали прежде. Чудовище стонало, с каждым ударом бормоча одну и ту же фразу, но Аштира никак не могла разобрать слова в общей какофонии. Было в этом бормотании что-то зловещее, гораздо более пугающее, чем в хриплом вое и рыке псоглавых. Один из ануират отлетел под ударом древка, жалобно взвизгнув, упал и больше не поднялся. Другие продолжали исступленно нападать, вгрызаясь во вспухшую плоть. Вожак вскинул косматую голову и заревел так, что зал содрогнулся. Бросив вызов противнику, он растолкал свою свору. Псоглавые притихли, отползая, уступая ему дорогу. Несколько мгновений тишину нарушал только ритмичный лязг секиры о камень и булькающее бормотание гиганта, повторяющего по-дворфийски. «Впусти, брат, впусти меня, впусти!» Аштира похолодела и в следующий миг устремилась вперед, прежде чем Альяс или Брэмстон успели остановить ее. Свора провожала девушку удивленными взглядами. Вожак полоснул гиганта когтями по синюшно-бледной спине, и тот, наконец, обернулся. Жрица вскрикнула, увидев лицо, сплавленное из трех, в одном из которых едва угадывались родные черты. Это чудовище, исторгнутое Сикаир, родилось из дядюшки Фельдара и его ближайших соратников. Помутневшие темные глаза ничего перед собой не различали, лица исказились в муке, пока то, что принадлежало прежде Фельдару, продолжало исступленно бормотать, вскинув секиру, гигант силой опустил ее на вожака. Ануират успел увернуться. Клацнули челюсти, хрустнула ломающаяся кость. Чудовище остановилось, почти удивленно глядя на неловко повисшую руку, перехватило секиру другой. Вожак полоснул когтями, вспарывая вздутое брюхо, откуда хлынула не кровь, гниль. Гигант мучительно застонал и вдруг сгреб псоглавого всеми своими руками, сжимая, силясь сломать. Ануират хрипло взвыл, забился в его хватке. «Впусти, брат, впусти!» — бормотало чудовище, сжимая погибельные объятия все крепче. Оно вдруг подняло взгляд и увидело Аштиру. Мучительное узнавание промелькнуло в мутном взгляде, словно Фельдар силился вспомнить, кем же был прежде чем погиб здесь, не до конца. А она вспомнила его раскатистый смех и смешные дворфийские ругательства, которые успела выучить наизусть, и подвижные деревянные игрушки, которые он мастерил ей в детстве, и чудесный доспех, защищавший ее теперь. Извернувшись, вожак вцепился зубами в переход от шеи к плечу, но прежде Аштира направила свою силу навстречу чудовищу, уже не думая обо всех предупреждениях об искаженной магии, рассекла потоки неестественной жизни, словно каленым клинком выжгла тесно переплетенный клубок чужих страданий. Гигант захлебнулся булькающим хрипом, его ноги подкосились и взгляд потух. Туша тяжело рухнула на каменный пол. Вожак выбрался из-под мертвого тела, торжествующе взвыл, и свора отозвалась ему кошмарным хором. Аштира почти не слышала их. Опустилась на колени перед поверженным монстром, коснулась кончиками пальцев изуродованного, но все еще знакомого лица. Слезы обжигали глаза, лились на труп, смешиваясь с гнилью. «Ты обещал, что никто не останется прикованным к этим камням», прошептала жрица чуть слышно. «Это правда. Они будут свободны». Она не искала сочувствия и все же ощутила объятие его силы. «Сегодня проклятие Сикаир отпустит всех своих пленников».